Рука рыцаря опустилась на эфес его большого меча. «Это правда», — произнес он, — «тоже было и со мной». И, слушая стихи, он отбивал такт. «Я плыл все к югу и попал в Безымянное море», — читал Дэн. «В Безымянное море», — повторил сэр Ричард. «Так было со мной. Так было с Гугом и со мной». «А куда вы плыли? Расскажите», — попросила рыцаря Уна. «Погоди, дай мне дослушать». И Дэн дочитал поэму до самого конца. «Отлично», — сказал рыцарь. «Это рассказ о древнем капитане Отере. Я слыхивал, как матросы на датских кораблях пели эту песню. Правда, там были немного другие слова, но смысл был тот же самый». «Вы когда-нибудь изучали север?» — спросил Дэн и закрыл книгу. «Нет, я бывал на юге. Мы с Гугом, а также с Витой и его язычниками, побывали так далеко на юге, как никто другой». Рыцарь поставил свой меч перед собой и оперся на него обеими руками. Его взгляд был устремлен вдаль. «А я думала, что вы всегда жили здесь», — робко заметила Уна. «Да, пока была жива моя леди Элива. Но она умерла. Она умерла. Видя, что мой старший сын уже взрослый, я попросил Жильбера де Аквила позволить мне отдать под его охрану замок, а самому отправиться путешествовать или совершить паломничество, чтобы забыть свое горе. Де Аквила, которого второй Вильям сделал стражем Певенсея вместо графа Мортона, в то время был очень стар, но все еще ездил на своих высоких чалых конях и, сидя в седле, походил на маленького белого сокола. Когда Гук, живший вот там, в замке Даллингтон, услышал, что я задумал, он послал за моим вторым сыном, которого он, как человек неженатый, сделал своим наследником. С позволения Жильбера Орлинова, Гук поручил моему второму сыну охранять его дом и земли на время своего отсутствия. Сам же поехал со мной». «В какое время это было?» — спросил Дэн. «На твой вопрос я могу ответить с большой точностью, потому что когда мы с Гугом и с Де Аквила оставили позади себя Певенсей, не помню, говорил ли я вам, что Орлиной был лордом Певенсея. Направляясь к бордосскому кораблю, который ежегодно доставлял ему вина из Франции, к нам подбежал человек с долин, крича, что он видел огромного черного козла, несшего на своей спине тело короля, и что этот козел разговаривал с ним. В этот же самый день Вильям Красный, или, как его звали бургундцы, Вильгельм, сын нашего короля-завоевателя, умер от тайно пущенной в него во время охоты стрелы». «Скверно», — сказал де Аквила, — «когда такие вещи слышишь в самом начале путешествия. Если Красный Вильгельм умер, мне, может быть, придется мечом охранять мои земли. Погодите немного». «Леди Элива умерла, а потому меня нисколько не пугали знамения и предвестия». Равнодушно относился к ним и Гук. «Мы сели на палубу винного корабля, собираясь отплыть на нем в Бордо. Но когда еще был виден Певенсей, ветер стих, нас окутал густой туман, и морское течение понесло наше судно к западу. На палубе больше всего было купцов, возвращавшихся во Францию. Груз состоял из шерсти, к перилам были привязаны три пары крупных охотничьих собак. Они принадлежали рыцарю из Артуа. Я не знал его имени, но на его щите были золотые полосы по красному полю, и он хромал так же сильно, как я теперь, от раны, полученной им в юности при осаде Манта. Он служил герцогу Бургундскому, бился под его командой с испанскими маврами и теперь, взяв своих собак, снова возвращался на эту войну. В первую же ночь он спел нам несколько странных мавританских песен и чуть не уговорил нас отправиться с ним. Я хотел ехать на поклонение святыням, чтобы забыться, но паломничество не приносит забвения. Я думаю, я отправился бы с ним, но... Посмотрите, до чего меняется жизнь, до чего неожиданно поворачивается судьба человека. К утру датский корабль, который шел тихо, почти беззвучно на веслах, в тумане столкнулся с нами. Наше судно сильно качало, и Гук, наклонившись через перила, упал за борт. Я прыгнул за ним, и мы оба попали на датскую палубу. Раньше, чем мы могли подняться, нас схватили и связали. Наше судно поглотил туман. Я полагаю, рыцарь с золотыми полосами Накинул на морды своих собак плащ, чтобы они не залаяли и не выдали купцов. Действительно, я слышал, как лай псов внезапно прекратился.